Жаль, я не успел с ней познакомиться. Вы так рано от нее отделались. Пожалуй, мне теперь лучше уйти. Скоро Рэйчел сойдет вниз, и состоится сцена примирения. Еще через часок, я думаю, не раньше. Вероятно, это один из тех тонких выводов, которые делают женатые люди. Но все-таки не уклоняйтесь, Брэдли. Это он о вашей прежней жене говорил, так или нет? Так, он ее брат. Ну, брат вашей бывшей жены? Как трогательно. Вот жаль, я не знал, а то бы я внимательнее его рассмотрел. Так вы миритесь, что ли? Нет. Да не отнекивайтесь. Что-то же произошло. А вы любите, когда что-то происходит, верно? Она возвращается в Лондон, овдовела. И все это не имеет ко мне ни малейшего отношения. Почему же? Разве вы не собираетесь с ней увидеться? А зачем мне, интересно, знать с ней видеться? Она мне неприятна. Боже, как картинно, Брэдли! Сколько достоинства! А ведь прошло так много времени! Я бы умирал от любопытства. Я-то, прямо скажу, очень хотел бы познакомиться с вашей бывшей женой. Никак не могу себе представить вас женатым мужчиной. Я тоже. Так значит, этот доктор ее брат? Ну и ну. Он не доктор. То есть как это? Вы же сами сказали. Его лишили диплома. Бывшая жена, бывший врач. Как интересно, за что же? Не знаю. Что-то там в связи с наркотиками. Что именно в связи с наркотиками? Что он сделал? Не знаю, ответил я, чувствуя, как во мне поднимается раздражение. И не интересуюсь. Он мне всегда был неприятен, какая-то темная личность. Кстати, вы, я надеюсь, не говорили ему, что у вас на самом деле произошло? Я ему сказал, что это несчастный случай. Ну, что у нас на самом деле произошло, не так-то трудно. Мог, наверное, догадаться. Упаси Бог, он способен шантажировать вас. Этот человек? Ну что вы! Во всяком случае, из моей жизни он, слава Богу, давным-давно исчез. Но теперь вернулся. Но и строгие же вы, Брэдли. Есть вещи, которых я, как это ни странно, не одобряю. Не одобрять вещи — это куда ни шло. Плохо не одобрять людей. Можешь оказаться в изоляции. Я и хочу быть в изоляции от таких людей, как Марло. Чтобы существовать как личность, надо уметь провести границы и сказать чему-то «нет». Я не желаю туманным комком протоплазмы блуждать по чужим жизням. Такое зыбкое сочувствие ко всем исключает действительное понимание кого бы то ни было. Сочувствие вовсе не обязательно должно быть зыбким. Исключает и действительную преданность кому бы то ни было. Но надо знать подробности. В конце концов, справедливый суд... Я не выношу сплетен и пересудов. Надо уметь держать язык за зубами. Не только не судачить, но иногда даже не думать о других людях. Настоящие мысли рождаются из молчания. Брэдли, прошу вас, не надо так. Вы ж не дослушали. Я говорил, что для справедливого суда нужно знать подробности. А вас, видите ли, не интересует, за что его лишили диплома. И напрасно. Вы называете его довольно темной личностью, а мне бы хотелось знать, в чем это сказывается. Но этого вы, вероятно, мне объяснить не можете. С трудом сдерживая раздражение, я сказал, я был рад избавиться от жены, и при этом он тоже ушел из моей жизни. Разве не понятно? По-моему, понятнее некуда. А мне он понравился. Я пригласил его бывать у нас. Господи! Но, Брэдли, нельзя так отвергать людей. Нельзя их вычеркивать. Надо относиться к ним с любопытством. Любопытство — это своего рода милосердие. Я не считаю любопытство милосердием. По-моему, это скорее своего рода